Хиба пробудился от мгновения прошлого. Ему многое следовало обдумать, но в настоящем перед ним предстало два факта. Первый – позади него находилась угроза Тифона. И второй – я должен кое-что сделать. В том прошлом он увидел остальных с вещами, которые им следовало сделать. У них была сила, собственные мысли и то, во что они верили даже когда сражались. «Верно», – подумал он, – «я отправлюсь туда же». После отсечения времени Тифон должен наносить атаку, поэтому Хиба отреагировал. Не оборачиваясь к Тифону, он развернул тело и взмахнул мечом назад и вверх. Его высокоскоростное действие привело к вспышке искр и столкновению. Остановил. Но он не смог прекратить его движение. Разворачиваясь, его защитный меч продолжил двигаться к Тифону. Однако Тифон вновь отсек время и оказался у него за спиной. Но Микаги растянула бронированные панели, чтобы защититься с положения, с которого спрогнозировало нападение Тифона. Когда в воздух разлился лязг и больше искр, Хиба воспользовался этим шансом для еще одной атаки. И Тифон снова отсек время. На этот раз Сусамикада успел вовремя. Он воспользовался импульсом своего взмаха, чтобы перекрутиться и запустить меч, который он держал в одной руке, наружу. Его атака столкнулась с Тифоном. Ах! Если Тифон снова отсечет время, Микаги возьмет на себя оборону. Их движение, атака и защита слились воедино. Хиба на полной скорости рванулся к Тифону, который использует его атаку, чтобы войти в собственное атакующее время. Брешь, на которую Хиба должен нацелиться, являлась временем между нанесением атаки Тифона и ее попаданием по цели. Он сосредоточился исключительно на выброс собственных ударов в эту брешь нападений практически из слепого пятна. Это было невозможно. Как бы много атак он ни наносил, уходило время на подготовку и повторный взмах его оружия. И все же ему содействовала некая сила. «Микаги-сан!» «Точно!» Бронированные пластины Сусамикада были непростой защитой. Микаги перемещала их как живую броню. Ее роль заключалась в том, чтобы использовать приводы для движения вокруг брони подобно крыльям, на скорости соперничающей с ударами меча Хибы. Если Тифон вновь и вновь повторяет свое время атаки, Сусамикада быстро нападет и одновременно развернет защиту. Вот и ответ. Если их враг мог отсекать время, им просто необходимо достаточно скорости, чтобы вмешаться в это отсечение. Хиба переместился и выдал своим голосовым прибором молчаливый крик. Сусамикада набирал скорость. Он двигался быстрее, чтобы его противник мог безостановочно отсекать время, безостановочно ловить атаки и безостановочно получать урон. «И так я смогу сражаться столько, сколько потребуется!» Хиба усвоил это в своей драке с Саямой. Был лишь один способ повелевать сражением. Он должен думать, что сражение не прекратится. Хиба запускал мечом шквал ударов, быстро вращал тело, предугадывал, где будет противник, и оставлял на Микаге то, что ей давалось лучше всего. Все то время Сусамикада кружился, будто в танце. Неожиданно с его губ сорвалась песня «Silent Night, Holy Night». Белый бог войны на это взревел, но его слова продолжались словно в ответе. Хиба пел и произвел всплеск скорости, ускоряющий его еще сильнее. Высокоскоростной танец обратился валом атак Тифона с Сусамикада в центре. Появлялось несколько размытых остаточных изображений Тифона и затем по очереди исчезало. «Это танец», — осознал Хиба. «Наверное, выглядит так, словно белый рыцарь взял черную принцессу за руку и танцует с ней». Куда бы ни направлялось движение его тела и меча, воздух окрашивали искры и лязг. Хиба перемещался. Его высокоуровневая концентрация заставила окружающие звуки раствориться, и он предоставил своим пяти чувствам ничего, кроме движения вокруг себя и собственной песни. Нет, это не все. Внутри этого бога войны Микаги все время к нему прижималась. Испытывая это надежное ощущение, он быстро пел и вращался. Тифон кричал и непрерывно появлялся у него за спиной. Его голос звучал громко, но потерял тон вопля. Хиба задумался об этом крике Тифона. Он злится. Носитель смерти, которого он наконец-то убил, был воскрешен. Ему показалось, или он выражает свою ненависть к обладателям человеческих тел. Нет. Нечто подобное он иногда ощущал в Микаге. Хиба задавался вопросом, относилась ли она к себе так, и думал ли и он так в прошлом. Но это оставалось в прошлом. Значит, мне показалось. Сейчас все иначе. Он не собирался извиняться за это перед Микаге, так как имел смутное представление, что она наверняка думала о чем-то подобном. Хиба горько улыбнулся, вертясь в рассыпающихся искрах и движении, и осмотрелся вокруг. Он увидел Куросики, окутанный ночными огнями. Когда битва закончится, смогу ли я посетить это место вместе с Микаги-сан? Похоже, она могла теперь ходить, но понадобится ли ей поддержка? Если нет, Хиба огорчится, но в то же время обрадуется. Но пускай эти чувства появлялись и растворялись, они еще не закончили. Все верно. В дальнейшем мы продолжим этим заниматься. Они направятся дальше и дальше, чтобы привести все к концу и вместе с тем убедиться, чтобы ничего не кончилось. И поэтому он желал больше скорости. Микаги-сан! Верно! С такой скоростью их позиция несколько упрочнилась. Микаги направила большинство нервов в приводы, Хиба сильнее повысил скорость. Синдзи и Саяма больше не могли отслеживать движение. Они видели, как белый и черный ветер сталкиваются и вращаются, но... «Черный напирает?» — спросила Синдзи. Саяма кивнул. Движение ветра обернулось вспять. Ранее наседал белый, но теперь нажимает черный. Черный превзошел белого. Как только Саяма в этом окончательно убедился... Казами, подошедшая к ним, вздохнула. Безучастно глядя на сцену перед ними, она тихонько произнесла. «Мой папа спрашивал, почему Зевс остановился на том, что запечатал Тифона, но теперь я понимаю. Он, должно быть, оставил его следующему поколению, которое непременно превзойдет его собственное. Он оставил его как задание на будущее. Родители определенно эгоистичны. Как и дети», – пробормотала Казами, глядя на небо. Она прищурилась на свет звезд и луны. «Какая чудесная ночь. Эй, вы знаете?» «Знаем что?» «Я вдруг вспомнила, сражаясь ранее, но звезды на небе образуют созвездия из греческой мифологии. В свое время люди использовали их как проводников в ночи и как тему для историй». Она выдала горькую улыбку. «В таком случае луна и звезды тех созвездий наблюдают за солнцем, которое проносится над землей. И они не подумывают занимать место солнечного короля». Эти могущественные слова сопроводил металлический лязг на дороге. Движения Сусамикада полностью превзошли отсечение времени. Звук произошел от лихорадочного удара Тифона при движении Сусамикада вперед. Меч Сусамикада сломался. После использования для защиты черный клинок износился и теперь разлетелся в пыль. Однако Сусамикада расправил крылья и помчался вперед. Он побежал. Черный бог войны наполнил все тело силой, опустился и побежал. Он проскользнул под мечом, который Тифон запустил вниз, и в середине своего поворота вытянул руку. Черная ладонь схватила оставшийся меч на плече Тифона. Вытащив клинок, Сусамикада воспользовался им для атаки, проносясь мимо Тифона. Это воспроизводило события 60-летней давности. В результате движения Тифона нарушились, и тому была одна причина. С его глаз пропал бледно-голубой свет. «Воспроизведение прошлого заставило Артемиду признать свою смерть?» Но возник новый свет, желтый. И хозяин этого света кивнул в чью-то сторону. «Отдохни. Это мне всегда следовало тебя защищать». Договорив, Тифон занес меч вперед и поймал меч Сусамикада. «А теперь давай продолжим сражение!»